Под влиянием воды и атмосферных агентов лик Земли претерпевает большие изменения. Через 20-30 лет туземцы не узнают мест, посещенных ими ранее. С исчезновением лесов разрушения на земной поверхности могут происходить гораздо быстрее. Геологические часы Лаэлы не имеют ровного хода. Они идут скачками и временами требуют поправок на катаклизмы Кювье. Сихот и Олень в верховьях Хора и Анюя представляет собой сильно размытую горную страну. Здесь залегают 5 параллельных хребтов, очень древних и расположенных высоко над уровнем моря. Эти горные складки обусловили направление рек по межскладчатым долинам и долинам прорывов. Если забраться в самые истоки Хора и там спросить проводника, на какую реку можно выйти, если пойти через сопки вправо, тот ответит «на Анюй», а если идти через горы влево, то получится тот же лаконический ответ «на Анюй». Значит, верховья Хора являются объемлемыми, а верховья Анюя – объемлющими. Самой восточной горной складкой будет Сихот и Олень, самой западной – водораздел между рекой Хором и истоками рек Немпту и Мухенем, впадающим в Амур с правой стороны ниже Хабаровска, на которые мы и держали свой путь. В верховьях Анюя горы невелики. Они имеют вид пологих холмов с широкими седловинами и представляют собой прекрасный образец эрозийного ландшафта. Отсюда Анюй сначала течет на юго-запад, потом немного на юго-восток, затем поворачивает на северо-восток, каковое направление, и сохраняет до приема в себя с правой стороны реки Дынми. В верхнем течении Анюй мелководен, множество порогов делают плавание по нему чрезвычайно опасным, туземцы заходят сюда только зимой по льду реки. Долина как таковая отсутствует. Сопки поднимаются прямо из воды крутыми склонами или совершенно отвесными скалами, чередующимися в шахматном порядке то с одной, то с другой стороны. Местами падение дна реки прямо заметно на глазах. Только один раз удыхейцы сделали попытку забраться в самые верховья Анюя. Они спустились вниз по воде с соблюдением всех предосторожностей, сдерживая лодку ремнями и перетаскивая ее волоком через камни. Попытка эта стоила им одной человеческой жизни. В истоках Анюй слагается из 3 горных ручьев. Место слияния их называется Эладзаво. Отсюда, если идти вниз по течению, Анюй принимает в себя следующие притоки. Слева Сагдыбязя, Микингали, Бамбали и Тауса первая, а справа Иокобезани, Удзяки, Тауса вторая и Дынми. Против Иокобезани в скале есть пещера. В глубине ее слышны разные крики, а сверху сыплются камни. Это жилище одного из самых страшных злых духов, как Заму. Проходя мимо пещеры, охотники стараются не шуметь и не разговаривать. Другой замечательной рекой будет Бамбали, берущая начало с высокого горного хребта Тальдаки-Янгини, служащего водоразделом между Хором и Анюем. Вся долина Бамбали завалена большими круглыми камнями, благодаря чему она и получила свое настоящее название. Зимой из-под камней выходит пар, и вода в ней никогда не замерзает. Немного ниже Микингали на Анюе есть очень красивый водопад. Здесь во всю ширину реки дно обрывается уступом, с которого масса воды свергается вниз с большим шумом. У подножия уступа образовался глубокий водоем, в котором осенью держится много киты. 31 июля мы расстались с рекой Дынми и поплыли вниз по Анюю, который на протяжении по крайней мере 40 километров проходит среди ущелий. Долина эта имеет крайне изломанный характер и обставлена высокими скалистыми сопками. Это типичная денудационная долина, в которой более или менее широкие котловины чередуются с узкими проходами, удачно названными русскими щеками.